Ранд колебался лишь миг. «Должно быть, она», — сказал он. «Ну вот, так мы и оказались впереди вас. И когда появился Фейн, Лойл и я сумели утащить ночью Рок-Валлер. Потом мы отправились в Кайриен, потому что я рассудил, нам мимо них не проскользнуть, раз мы их переполошили, а я знал, что Инктор пойдет за ними на юг и в конечном итоге до Кайриена доберется». «Убийца-призрак». Ранд посмотрел на Перина сузившимися глазами, и тот понял, что произнес это имя вслух. Правда, не так громко, чтобы услышал еще кто-нибудь. На него больше никто и не взглянул. Перину вдруг захотелось рассказать Ранду про волков. «Я знаю о тебе. Будет только справедливо, если и ты узнаешь мою тайну». Но тут была Верен. При ней Перин говорить не мог. «Интересно», — заметила Аэс Седай с задумчивым выражением лица. «Очень бы мне хотелось встретиться с этой девушкой, если она умеет пользоваться портальным камнем. Даже это название не очень-то известно». Она стряхнула с себя оцепенение. «Ладно, это в другой раз. Среди кайриенских домов отыскать высокую девушку не так и сложно». «Ага, вот и наш обед. Мясо молодого барашка Перин учуял еще до того, как в столовую, возглавляемая миссис Тидрой, вступила процессия с подносами, полными еды. От запаха мяса у него потекли слюнки куда сильнее, чем при виде горошка и кабачков, моркови и капусты на гарнир или горячих хрустящих булочек. Он по-прежнему находил овощи вкусными, но иногда, в последнее время, ему мечталось о мясе с кровью, временами даже о сыром. Это как-то озадачивало поймать себя на мысли, что изысканно розовые пласты баранины, что нарезала хозяйка, слишком хорошо прожарены. Перин решительно положил себе на тарелку по порции всего и два куска мяса. Обед прошел почти что в тишине. Каждого одолевали свои мысли. Перин с болью смотрел, как ест Мэтт. Аппетит у того был, как всегда, отменным, несмотря на лихорадочный румянец на щеках, а жадность, с которой он запихивал куски в рот, заставляла подумать, будто ест он последний раз в жизни. Перин старался не отрывать взгляда от своей тарелки, и ему мучительно хотелось, чтобы никогда они с друзьями не уходили из Эммондова луга. Когда служанки убрали со стола и ушли, Верин настояла, чтобы все оставались здесь вместе до возвращения Хурина. «Он может принести весточку, которая будет означать, что мы должны немедленно выступать». Мэтт вновь принялся жонглировать, а Лойл вернулся к чтению. Ранд спросил хозяйку, не найдется ли у нее какой-нибудь книги, и она принесла ему «Путешествие Джейна, далеко ходившего». Перину она тоже нравилась, особенно истории о приключениях среди морского народа и странствиях к землям за Аильской пустыней, откуда привозят шелк. Особой тяги к чтению он не испытывал, поэтому вместе с Инктором устроился играть в камни, разложив доску на столе. Шайнарец играл в стремительном, дерзком стиле. Перин всегда играл в камни с упорством, неохотно отдавая поле, но обнаружил, что ставит камни с не меньшим безрассудством, чем Инктор. Большинство партий кончались в ничью, но Перин сумел выиграть столько же, сколько и Инктор. Ко времени, когда возвратился Нюхач, начинал уже вечереть, Шайнарец поглядывал на Перина с возросшим уважением. Хурин улыбался в равной степени торжествующе и растерянно. — Лорд Инктор, лорд Ранд, я отыскал их, проследил их до самого логова. — Логово? — вскинулся Инктор. — То есть они прячутся где-то поблизости? — Точно так, лорд Инктор. Те, кто забрали рог. Я прошел прямо туда. И там повсюду следы троллоков, хотя эти там ходили, хоронясь, будто боялись, что их увидят. И неудивительно. Нюхач глубоко вздохнул. Это только что построенное громадное поместье лорда Бартонеса. — Лорда Бартонеса? — воскликнул Инктор. — Но ведь он... Он же... Он... Среди высокородных, как и среди простолюдинов, есть приспешники тьмы, — спокойно заметила Верин. Люди могущественные отдают свои души тени так же часто, как люди слабые. Инктор помрачнел, будто и помыслить о подобном не желал. — Там стража, — продолжал Хурин, — с 20 людьми мы туда не пробьемся, как и обратно не вырвемся. Сотни еще куда ни шло, но с 2 было бы лучше. — Вот что я думаю, милорд. — А король? — спросил Мэтт. — Если этот Бартонес — приспешник темного, король поможет нам. — Я нисколько не сомневаюсь, — холодно сказала Верин, — что Галдрион Райотин обрушится на Бартонеса де Модреде из-за одного только слуха, будто Бартонес — друг темного, и только обрадуется подвернувшемуся предлогу. Я также не сомневаюсь, что Галдриан, заполученный рок, никогда не выпустит его из своих рук. Он станет выносить его перед народом по праздникам, дабы продемонстрировать, как велик и могуч Кайриен, и никто более рога не увидит. Потрясенный Перин захлопал глазами. Но ведь рок Валер должен, когда случится последняя битва... Не может же он просто забрать его себе? — Я мало знаю о кайриенцах, — сказал ему Инктор, — но о Галдриане наслышан. Он устроит в нашу честь празднество и отблагодарит нас за славу, что мы принесли Кайриену. Он набьет нам карманы золотом, с головой осыплет почестями и наградами, а если мы попытаемся покинуть Кайриен... Взяв с собой рог, то он, недолго думая, отрубит наши прославленные головы, мы и вздохнуть не успеем. Перин провел ладонью по волосам. Чем больше он узнавал о королях, тем меньше они ему нравились. — А кинжал? — робко поинтересовался Мэтт. — Кинжал же ему не нужен. Зачем он ему? Инктор свирепо глянул на него, и тот неловко ерзнул. — Я знаю, рок важнее, но я-то не собираюсь сражаться в последней битве. Этот кинжал... Верин положила ладони на подлокотники кресла. Галдриан не получит и кинжала. Нам нужно каким-то образом попасть в манор Бартонеса. Если мы отыщем только рок, то сумеем также отыскать и способ вернуть его. Да, Мэтт, и кинжал. Как только станет известно, что в городе появилась Айс Седай, ну, обычно я сторонюсь всего этого, но если оброню Тидре словечко, хочу, мол, взглянуть на новое поместье Бартонса, то через день-другой мне пришлют приглашение. Будет нетрудно провести с собой, по крайней мере, нескольких из вас. Что такое, Хурин? Едва Верин упомянула про приглашение, Нюхач взволнованно закачался на носках. — У лорда Ранда уже есть. От лорда Бартонеса. Перин уставился на Ранда, да и не он один. Ранд вытянул из кармана куртки 2 запечатанных пергамента и, ни слова не произнеся, протянул их Айс Седой. Инктор встал, подошел к Верин и из-за ее плеча посмотрел на печати с любопытством. — Бартонес и Галдриан? — Ранд, как это они у тебя оказались? — Что ты тут делал? — Ничего, ровным счетом, — сказал Ранд. — Я ничего не делал. Просто они прислали их мне. Инктор протяжно выдохнул. Мэтт сидел, отвесив челюсть. — Но они просто их прислали. Тихо вымолвил Ранд. В нем обнаружилась величественность, которой Перин не припоминал. Ранд смотрел на Аседой и на шейнарского лорда, как на равных. Перин потряс головой. «Эта куртка и в самом деле ему подстать. Все мы изменились». «Остальные все лорд Ранд сжег», — сообщил Хурин. «Каждый день они приходили, и каждый день он их сжигал. Кроме этих, конечно. Каждый день от все более могущественных домов». Голос Нюхача просто-таки звенел гордостью. «Колесо времени всех нас вплетает в узор, как ему это угодно», — сказал Аверин, рассматривая пергаменты. «А порой оно предусмотрительно дает нам то, что нужно еще до того, как мы узнаем, что нам это нужно». Небрежным жестом она скомкала королевское приглашение и кинула его в камин, где оно осталось лежать белым пятном на холодных поленях. Вскрыв большим пальцем печать на втором, она прочитала его. «Да, да, это будет очень хорошо». «Как я пойду туда?» — спросил ее Ранд. «Они же поймут, что никакой я не лорд. Я пастух, фермер». Инктор смотрел скептически. «Да, да, Инктор, ну я же говорил тебе, кто я такой». Инктор пожал плечами. Его еще ни в чем не убедили. Хурин взирал на Ранда с категорическим неверием. «Чтоб не сгореть, — подумал Перин, — если б не знал его всю жизнь, то тоже ни за что бы не поверил». Мэтт, склонив голову, рассматривал Ранда и хмурился, словно видел нечто такое, чего прежде не видывал. «Ну, теперь и он это видит». «Ты справишься, Ранд, — сказал Перин. — Сможешь. — Все получится, — сказал Аверин. — Если ты не примешься говорить каждому, будто ты пастух. Люди видят то, что хотят видеть. Кроме того, смотри им в глаза и говори уверенно. Так, как разговариваешь со мной. Сухо присовокупила она, и на щеках Ранда выступили малиновые пятна, но взгляда он не опустил. Не имеет значения, что именно ты говоришь. Сказанное не к месту, они спишут на то, что ты чужестранец. Так же, кстати, будет, если ты вспомнишь, как вел себя с Престолом Амерлин. Если ты станешь держаться столь же нахально-надменно, они поверят тому, что ты лорд. Пусть даже ты будешь не в камзоле, а в тряпье». Мэтт хихикнул. Ранд поднял ладони. «Хорошо, ладно, я это сделаю. Но я по-прежнему считаю, что они все поймут. Через 5 минут после того, как я раскрою рот. Когда идти?» «Бартонес предлагает на выбор 5 различных дат. Одна завтра вечером». «Завтра», — взорвался Инктор. «Да завтра к вечеру рок может быть за 50 миль вниз по реке. Или...» — Верин осадил его. «Уно и ваши солдаты смогут вести наблюдение за поместьем. Если они решат перенести рок в другое место, мы легко последуем за ними». И, наверное, вернем его куда проще, чем из логова Бартонеса. «Может статься и так», — нехотя согласился Инктор. «Не по душе мне ждать, особенно теперь, когда рок почти что у меня в руках. Я заполучу его. Я должен, должен». Хурин во все глаза смотрел на него. «Но, лорд Инктор, так нельзя. Что случится, случится. И чему суждено быть, будет...» Свирепый взгляд Инктора обрезал его, хотя он и продолжал бормотать. «Но это неправильно так говорить. Должен». Инктор с напряженным лицом повернулся к Верин. «Верин Седей, кайриенцы весьма строги в правилах этикета. Если Раунд не отошлет ответа, Бартонес может быть настолько уязвлен, что не впустит нас даже с этим пергаментом. Но если Ранд, ну, Фейн, по крайней мере, его узнает, мы их предупредим, и они устроят западню. Мы устроим им сюрприз». Ее быстрая улыбка не сулила ничего приятного. Но я думаю, Бартонес захочет увидеть Ранда в любом случае. Друг он темного или нет, но сомневаюсь, что он отказался от участия в заговорах, направленных против трона. Ранд, он пишет, ты проявил интерес к одному из проектов короля, но не уточняет, о каком идет речь. О чем он? Не знаю, медленно сказал Ранд. После приезда я вообще ничего не делал. Только вас ждал. А может, он про статую? Мы проезжали через деревню, где выкапывают огромную статую эпохи легенд, как говорят. Король намерен перевести ее к Каэрену. Правда, я не понимаю, как можно с места даже сдвинуть подобную громадину. Но я только спросил там, что это такое. Днем мы проехали мимо нее и не останавливались, чтобы задавать вопросы. Верин уронила приглашение на колени. Вероятно, неблагоразумный поступок для Галдриана — вызволять из земли эту статую. Нет, реальной опасности здесь нет, но никогда не будет благоразумным тот, кто не знает, что делает, начав возиться с предметами из эпохи легенд. — Что это? — спросил Ранд. — Сангриал. Она сказала так, будто на самом деле слово это не представляет никакой важности, но у Перрина неожиданно возникло чувство, что те двое вступили в свой только для них разговор, произнося то, чего никто не услышит. Один из пары, двух самых больших, когда-либо созданных, о которых нам известно, и, к тому же, весьма необычная пара. Один, пока по-прежнему зарытый, на Тремолкине, он может быть использован только женщиной. Этим может воспользоваться лишь мужчина. Они были созданы в годы войны силы в качестве оружия. Но если и есть за что быть благодарным той эпохе или разлому мира, так только за то, что эпоха та закончилась раньше, чем их успели пустить в ход. Вместе они обладали бы чудовищной мощью, способной вновь разломать мир, что привело бы, вероятно, к последствиям намного худшим, чем после первого разлома. Пальцы Перрина сплелись тугими узлами. Он избегал прямо смотреть на Ранда, но и уголком глаза приметил, как побелела кожа вокруг его губ. Он решил, что Ранд, видимо, испуган и ничуть не винил его за этот страх. Вид у Инктора был потрясенный, как верно и у Перрина. Нужно зарыть ее обратно, как можно глубже, забросать землей и камнями. Что бы случилось, найди Логайн, эту статую. Или любой несчастный мужчина, способный направлять, какой-то одиночка, которому взбрело в голову заявить, будто он возрожденный дракон. Верин Седой, вы должны предостеречь Галдриана от неверного поступка. Что? О, мне кажется, в этом нет никакой необходимости. Чтобы справиться с потребным для разлома мира количеством единой силы, эти два сангриала должны быть использованы в унисон. Так действовали в эпоху легенд. Работая вместе, рука об руку, мужчина и женщина всегда были в 10 раз сильнее, чем порознь. А какая Аседой ныне станет пособлять мужчине направлять? Сам по себе этот сангриал достаточно могуществен, но, по-моему, найдутся считанные женщины, которым под силу не погибнуть и направить поток силы через тот, что на Тремолкине. Разумеется, Амерлин, Морейн и Элейда, ну, может, еще одна другая, и 2-3 из тех, кто пока еще обучается. А что до Логайна, у него все силы просто ушли бы лишь на то, чтобы не испепелило его самого. Больше ни на что. Нет, Инктор, я думаю, тревожиться не о чем. По крайней мере, до тех пор, пока не провозгласит себя настоящий возрожденный дракон. А тогда у нас и без этого хлопот будет полон рот. Давай-ка покамест беспокоиться о том, что мы станем делать, когда окажемся в поместье Бартонеса. Она говорила для Ранда. Перин понимал это, и, судя по болезненно скривившемуся лицу Мэтта, тот понимал не хуже. Даже Лойл нервно елозил в кресле. «О, свет, Ранд!» — подумал Перин. «Свет, не дай ей использовать себя!» Ладони Ранда плотно вдавились в крышку стола с такой силой, что побелели костяшки, но голос не дрожал. Взор ни на миг не отрывался от лица Айседой. «Сначала нам нужно вернуть рог и кинжал, а потом с этим кончено, Верин. Тогда все кончено». Глядя на улыбку Верин, мимолетную и загадочную, Перин ощутил холодок. Вряд ли и Ранд понимает то, что, как ему представляется, он сам делает. Если и понимает, то очень и очень мало.